Глава вторая. Мику Борис Германович неизменно называл полным именем Микаэла. Ну, а она его в глаза по имени-отчеству, а в мыслях – козлом. Хотя в тот день она и в лицо его так назвала. И не только так, а еще и похлеще. Все, что накопилось, выплеснуло, глядя в его холодные, бледно-голубые, почти прозрачные глаза. Мать тогда уже неделю как лежала на сохранении в городской гинекологии. Видимо, его пристрастия не прошли бесследно. И в минувшую пятницу ее прямиком из женской консультации на скорой отправили в стационар. Вот эту неделю Мика жила в напряжении. Хоть от матери, по сути, защиты никакой, но все же при ней было спокойнее, чем вот так с ним наедине. Он, в общем-то, больше обычного не цеплялся. Цедил только «делай то, делай это». После школы не задерживайся. И сверлил своими рыбьими глазами. Она, где пропускала его слова мимо ушей, где вяло огрызалась, но сильно не перечила. Боялась его, хотя не признавалась в этом даже самой себе. В тот день ее позвала к себе одноклассница. А Мика и рада была пойти куда угодно, только б не домой. До вечера время пролетело быстро. А когда она все же объявилась, Борис Германович встретил ее в коридоре со словами: «Где была?» В голосе его отчетливо звенели угрожающие нотки. Да и в глазах, обычно бесстрастных, читался еле сдерживаемый гнев. Наверное, можно было бы придумать какую-нибудь правдоподобную уважительную причину, но Мика лишь гордо прошествовала в свою комнату. Не хватало еще оправдываться перед ним. При том, что ничего дурного она не делала. Просто посидела у подруги, потом они прошлись по набережной. Ну и все. И ладно бы поздно уже было. А так светло, людно. Даже вон дети во дворе носятся. Да и не беспокоился он. Просто его злило, что кто-то смеет не слушаться. Так что решила. Она не мать и присмыкаться тут не собирается. «Где была, спрашиваю?» Отчим схватил ее за локоть, рывком развернул к себе. «Гуляла», — с вызовом ответила Мика. Попыталась выдернуть локоть, но тщетно. Он лишь крепче сцепил пальцы. «Руки убери!» «Ах ты, маленькая дрянь!» — прошепел он. «Гуляла она, шалава малолетняя!» «Отпусти, сволочь!» — вспылила она от несправедливого оскорбления. «Зубки научилась показывать! Распустила тебя, мать! Вырастила шлюху! Ничего, я научу тебя старших уважать! Дрянь строптивая!» «За что тебя уважать?» — запальчиво огрызалась Мика, отчаянно пытаясь вырваться из его захвата. «Ты же больной урод, садист, извращенец! Убери от меня свои мерзкие ручонки, старый козел!» Но чем сильнее она билась в его руках в попытке высвободиться, тем больше он зверел. В какой-то миг он прибольно вывернул ей руку, заставив согнуться пополам. Тут же зажал ее голову в сгибе локтя и зажал так крепко, что сдавил шею точно удавкой. Мика начала задыхаться, ловя воздух ртом. Из выпученных глаз брызнули слезы. Вены вздулись. В ушах грохотал пульс, заглушая его ругательство. А потом он поднес вторую руку к ее лицу, зажал ладонью рот и нос. Вот теперь она запаниковала. Отчим душил ее. Не до конца. Отпускал на несколько секунд, а потом снова. Мике казалось, что эта адская пытка длилась бесконечно. От ужаса она ничего не соображала. Хаотично и бесполезно дергалась, хватала руками воздух. Слова его слышала и не понимала. «Будешь послушной девочкой? Говори! Будешь слушаться? Я могу так долго!» — приговаривал он. В очередной раз, когда он поднес ладонь, Мика скорее инстинктивно, чем обдуманно, впилась в нее зубами. Он взвыл, отдернул руку, выпустил ее из захвата. Но не успела она отдышаться, как удар по лицу сбил ее с ног. Рот тотчас наполнился кровью, а перед глазами полыхнули слепящие искры. «Ах ты, сучка!» — орал отчим, зализывая укус. «Ну ты напросилась!» Он звякнул пряжкой ремня и принялся выдергивать его из шлевок. Затем, согнув его посередине, обернул концы вокруг кулака. Мика попыталась подняться, но тело не слушалось. Словно пережитый стресс лишал ее сил. Даже отползти толком не получалось, и голова гудела нещадно. А перед глазами все еще стояла мутная пелена. Она даже не увидела, как отчим занес над ней руку, а затем, рассекая со свистом воздух, на плечо опустился ремень. Мика взвизгнула, забилась в самый угол, подтянула к себе колени, голову закрыла руками, а отчим, войдя в раж, стегал ее и стегал. Руки, ноги, предплечья горели от жгучих ударов. А он все хлестал, не останавливался, словно обезумел. Потом он устал, тяжело дыша, прерывисто произнес. «Давно надо было выбить из тебя дури». И ушел на кухню, включил чайник, достал из навесного шкафчика кружку. Отчим вел себя так, будто славно поработал, и теперь пора передохнуть, попить чайку. Мик уже трясло от беззвучного плача. Она поднялась с пола и, шатаясь, поковыляла в свою комнату. Закрылась там и носа не высовывала.